Глава первая. Тион думал, что примет смерть Руннет гораздо легче, учитывая все произошедшее между ними. Но все оказалось с точностью да наоборот. Даже после всего, что с ними произошло, какая-то частичка его продолжала любить эту женщину. И эта частичка умерла вместе с ней. Но в то же время Тион ощущал странное умиротворение, словно кто-то сбросил тяжелый груз с его плеч. Теперь все стало максимально просто. Есть враги, которых нужно уничтожить. Враги, к которым у него нет ни грамма жалости. Тион, осторожный стук в дверь, прервал его размышления. «Я не помешала?» Самина выглядела уставшей, впрочем, у нее в последнее время было много работы. Именно она проводила встречи с арбитражем и занималась урегулированием сложившейся ситуации. «Нет, проходи». Он жестом пригласил ее присесть, но Самина это проигнорировала. «Какие новости?» «Арбитраж все отрицает», — поморщилась она, едва сдерживая гнев. «Говорят, что произошедшее в больнице — чистейшее недоразумение. Кто-то отдал приказ, но никто не говорит, кто именно. Они боятся тебя и того, что ты можешь предпринять, и...» Я даже немного удивлена, что ты бездействуешь. Думаешь, мне стоило обрушить пирамиду арбитража на город? А? Нет, замялась Фурия. Это было бы чересчур. Я хотел это сделать, поддавшись гневу, честно признался мужчина. Хотел бы стереть в пыль их твердыню, но... Имеешь в виду меч? Нет, меч важен, но даже будь он на месте, я бы вряд ли стал его использовать. Мы те, кто собирается исправить мир, убив старых богов. Те, кто восстановит привычный порядок вещей и вернет все на круги своя. И именно поэтому я решил, что лучше не уничтожать все, чего мы уже добились, в порыве бессмысленной ярости. Самина улыбнулась краешками губ и согласно кивнула. «Значит, продолжаем играть в героических фурий?» «М? А, это выражение такое», — махнула она рукой. «Имеется в виду, что мы будем героями. И первый шаг для этого уже сделан. Продюсеры Майли Дор Хэдсон проявили большую заинтересованность в предстоящем интервью. Ты ведь о нем не забыл?» Тион забыл. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить недавний разговор, во время которого предложили пообщаться с прессой на собственных условиях. Тем более, когда дети света приложили все силы, чтобы имя владетеля ассоциировалось с ними. А этому нужно было положить конец. Когда? Сложно сказать, у них свое расписание, но, судя по тому, что мне говорили, они очень заинтересованы. Так что, скорее всего, это случится со дня на день. Кивнув, Тион отвернулся к окну, разглядывая двор перед зданием. Там Пирсон занимался тренировкой новобранцев, заставлял их бегать в полном обмундировании с оружием в руках. Бойцы, среди которых были даже фурии, пыхтели, потели, но продолжали преодолевать трудности. «Присмотри за ним», — сказал он Самине. Та бросила на мужчину непонимающий взгляд. «За кем?» «За Пирсоном». «А что он? Ты же не думаешь, что он шпион? Он сражался за тебя и сделал очень многое». «Я не делаю выводов, просто замечаю странности. Он талантливый командир, имеет спецподготовку и явно не первый раз участвует в настоящем бою». «Он служил в домене силы», — пожала плечами Самина. «Почти 3 года, если верить досье. Участвовал в нескольких боевых операциях, помогая устранять опустошителей». Тион лишь снисходительно улыбнулся, не став объяснять, что жутко раздражало Фурию. Ее брови вновь сошлись на переносице, а губы превратились в тонкую полоску. «И что смешного я сказала?» «Ничего». Ответ Тиона лишь еще сильнее ее разозлил, но мужчина не собирался объяснять собственные мысли, решив, что лучше пусть она сама думает об этом. Сказанное Самины на самом деле не объясняло вообще ничего. С момента пробуждения Тион узнал, что никаких военных конфликтов не было уже несколько десятилетий. Риндерон и Немланд живут в относительном мире, заключают сделки и не претендуют на территории друг друга. И из-за этого арбитраж размяк. Они разучились воевать, разучились действовать слаженно, и даже когда у них появилась удачная возможность покончить с владетелем, они ее благополучно упустили. Служба в домене силы ничего не значила. Половина из новобранцев были его членами, покинув службу по тем или иным причинам, но никто из них не годился на роль лидера. Подготовка же Пирсона выше всяких похвал. В этого человека определенно было многое вложено, и Тион не верил, что он простой солдат из домена силы. «Просто следи за ним», — добавил он. «Тион, мне это не нравится, чувствую себя моим помощником», — закончил он за нее, и брюнетка скривилась. «Да, наверное, именно им. Просто доверься моему чутью, Самина. У этого парня куча секретов. Если они начнут лезть наружу, я не хочу, чтобы это стало сюрпризом. Ты правда думаешь, что он шпион? Да брось! Будь он шпионом, то не стал бы тебя защищать. Он с легкостью мог бы устроить диверсию, и все мы полегли бы в той больнице». «А я разве говорил, что его приставил к нам арбитраж?» Тиона позабавила, как лицо Фурии от этого вопроса удивленно вытянулось. «Стой! Если это не арбитраж, то... кто?» И вновь сухая улыбка, вызвавшая у Самины очередную порцию раздражения. Тиону нравилось смотреть, как Фурия злится, и он ничего не мог с этим поделать. Словно в злости и проявлялась ее истинная красота. «Это мы и должны выяснить». На этом Тион закрыл обсуждение данного вопроса. Пирсон на данный момент доказал свою преданность, и допрашивать его на глазах у всех, и уж тем более привлекать к этому Кригера, слишком радикально и необдуманно. Самина что-то пробурчала себе под нос и уже развернулась, чтобы уйти, но помедлила, остановившись у двери. «Тион, ты ведь в порядке?» — спросила Фурия, с лица которой слетело раздражение, сменившись обеспокоенностью. «А разве не похоже? Я в полном порядке, Самина. Правда». Она ему не поверила, это слишком хорошо читалось в ее взгляде. Тион ожидал, что она уйдет, но вместо этого девушка решительным шагом направилась к нему, обняла, а затем нежно поцеловала. Это было так странно. Самина не демонстрировала своих чувств и не проявляла нежность так открыто. За то время, что они были вместе, лишь ночью, когда они оставались наедине, Самина позволяла выпустить наружу свое пламя. Подобно изголодавшейся кошке набрасывалась на него, но днем, неважно, были они одни или нет, она вела себя так, чтобы со стороны вообще нельзя было подумать, что они любовники. «Она пытается отвлечь меня от мысли о Руннет?» Именно в этот момент на диванчике неподалеку возник старый учитель Тиона. Утрон, как всегда, зловеще скалился, демонстрируя гнилые зубы. «Ты видишь их? Призраков?» «Они не настоящие», — мягко ответил Тион, не став спрашивать, откуда именно Фурия знает о них. Скорее всего, рассказала Руннет. «Пока я это помню, все нормально». Самина хотела что-то сказать, но в дверях кабинета появилась Нефис Дормантес. Сестра Лифетте провела последние несколько дней в штабе домена, решив, что так безопаснее, учитывая, что в недавних событиях она сыграла не последнюю роль. «Простите, не хотела вам помешать». Стоило гостье это сказать, как Самина тут же выскользнула из объятий, поправляя немного помявшуюся блузку. В глазах Нефис от вида смутившейся Самины заиграли озорные огоньки, но ничего комментировать она не стала. «Ты не помешала. Что-то хотела?» «Да, со мной только что связался Кайл Зиммер, глава Зиммертех. Он прибудет сюда уже через несколько часов. Надеюсь, вы не против?» «Нет, он оказал большую помощь домену власти и всегда будет желанным гостем здесь. Так ему и передам», — кивнула Нефис и отправилась на выход. Но не удержалась и напоследок добавила. «В следующий раз хотя бы двери закрывайте. У вас тут с каждым днем народу все больше становится. Устраивать бесплатные представления — такая себе идея». На этом Нефис откланялась. И стоило автоматической двери закрыться, как Тион ухватил стоящую рядом Самину за руку и притянул к себе. Теперь он уже закрыл ее губы своими, не желая выпускать женщину из рук. «Тион, у нас скоро будут гости». «Нефис сказала, что у нас еще час. Задержись», — попросил он. Ему не хотелось оставаться одному. «Хорошо. Ну давай хотя бы запрем дверь. Зиммер немного задержался, но его появление действительно впечатляло. Он явился не на простом флайере, который Тион уже успел повидать, а на нескольких огромных летающих машинах, каждая из которых была размером с небольшой дом. К счастью, благодаря стараниям Кригера, на территории домена хватало места для них. Тион наблюдал за прибытием главы одной из немландских корпораций из своего кабинета, и лишь когда транспорт пошел на посадку, неторопливо направился к выходу. Сам Зиммер прибыл на небольшом легком флайере, в остальных же прибыли сотрудники его компании, которые должны будут разобраться с останками гигантского робота. То, что осталось от боевой машины, уже на следующий день перевезли на территорию домена. Но не без проблем, разумеется. Арбитраж попытался наложить на него свои руки, но все проблемы уладили Кригер и его пес. Но изначально Тион посылал туда Кригера совсем по другой причине. Нужно было отыскать следы Зарда, убедиться, что он мертв, и забрать его темницу, в случае, если это так. Но никаких следов старого бога обнаружить не удалось. Но раз молотобоец после смерти Рунет не явился, то королева шипов как минимум смогла его серьезно ранить. К моменту, когда Тион подошел возле флайера, уже была Нефис, кивнувшая Тиону в знак приветствия. Первой из флайера вышла какая-то молодая светловолосая девушка со множеством веснушек на лице. Заметив Нефис, та сморщила гримасу и показала женщине язык. Дормантас никак не отреагировала на этот неприличный выпад, оставаясь бесстрастной и терпеливо дожидаясь, когда из флайера покажется сам Зиммер. Тион ожидал увидеть мужчину в возрасте, с почтенной сединой в волосах, но вместо этого увидел молодого парня в самом рассвете сил. Но возраст — последнее, на что Тион обратил внимание при первой встрече. У Кайла Зиммера не было ног, и перемещался он на кресле с четырьмя ногами, немного напоминающим лапы паука. «Тион Альдрим, позволь представить тебе моего старого друга Кайла Зиммера», — представила его Нефис, и гость тут же протянул руку для рукопожатия. «Очень рад», — Тион ответил на рукопожатие. «Ия, вы даже не представляете, как сильно я хотел с вами встретиться!» «Именно по просьбе Кайла я и решила с тобой связаться и договориться о сделке», — прояснила Нефис. «Решила, что если уж он поверил в возвращение владетеля, то стоит и мне всерьез обдумать перспективы сотрудничества». «Вот как». «А это Ферри, моя помощница», — представил Кайл свою веснушчатую спутницу. Та сделала что-то вроде неуклюжего реверанса, при котором ухитрилась вновь показать язык Нефис. «У нее не слишком хорошие манеры, но она профессионал в области механики. Я бы вряд ли смог построить Арбетоса без ее помощи». Прояснив несколько технических вопросов вроде размещения сотрудников Зиммертех, Тион провел гостей в приемную, после чего отправил Самину за кофе. Фурию это, разумеется, разозлило, но внешне она это почти не показала. Лишь напоследок бросила гневный взгляд, говорящий: «Я тут не для того, чтобы кофе готовить». «Как я понял со слов Нефис, вы искали со мной встречи с момента появления». «Верно», — кивнул он. Зиммер волновался, на его лбу то и дело проступал пот, а в руках была заметна легкая дрожь. «Как вы, наверное, уже заметили, я уже давно не могу ходить самостоятельно. Я знаю, как это выглядит. Я один из крупнейших поставщиков медицинского оборудования, человек, у которого так много денег, что он построил робота, стоимость которого несколько миллиардов кредитов, но не в состоянии сделать себе ноги». «Кайл», — заботливо сказала Нефис, взяв его за руку. Кажется, Тион впервые слышал из уст старшей Дурмантас такой тон. «Да, я знаю». «Так в чем причина?» Тиону было глубоко плевать на его внутренние проблемы и комплексы. Понятно, что ноги для него больная тема, но делать скидку на его состояние Тион не собирался. «Я болен. Это какое-то редкое генетическое заболевание, которому даже название не дали. Настолько редкое, что мне удалось найти записи лишь о нескольких таких случаях. Теперь ее называют болезнью Зиммера. Мои кости разрушаются. Это происходит медленно, но уверенно. По самым оптимистическим прогнозам, у меня есть еще где-то лет 5, прежде чем разрушение станет фатальным. И именно поэтому я не могу даже поставить себе протезы, их просто не к чему крепить. А фурии лекари? Они способны вылечить практически любую болезнь. Пока что Тион не слишком понимал, к чему ведет этот человек. За деньги ткачи-целители могут исцелить любую болезнь, и Тиону раньше не доводилось слышать о хвори, которую невозможно вылечить. Кайл кивнул. «Я тоже так думал в самом начале, но и это не помогает. После курса лечения мне становится лучше, но ненадолго. Я бы мог нанять себе профессионального лекаря, которая лечила бы меня несколько раз в день. Но позитивный эффект не длится долго, а после его окончания болезнь лишь ускоряет свое течение. Она неумолимо пожирает меня день ото дня. И вы думаете, что я могу помочь?» Это было слишком очевидно. Вряд ли он бы завел этот разговор просто так. «К сожалению, я не лекарь, и едва ли могу что-то сделать с вашей проблемой. Я в отчаянии, господин Альдрим, или называть вас владетелем?» «Просто Тион». «Хорошо. И я цепляюсь за любую возможность, любой шанс. И в итоге это привело меня к древним легендам. Старым богам, дланям света и владетелю. Говорят, что во времена света времени не было. Люди не старели, не умирали, не болели. Я слышал о том, что владетелю выковали меч, несущий в себе частицу истинного пламени. И, возможно, такая же частица может спасти и меня. Остановить мое время или даже повернуть его вспять». На этих словах Кайл невольно потер край потерянных ног. Услышав это, Тион едва сумел скрыть удивление. Рэмон Далтор был создан тайно. 700 лет назад он открыто его не демонстрировал. Этот меч должен был быть тайным оружием против Модиса. И тем удивительнее, что кто-то читал о нем в легендах, учитывая, что само возвращение Модиса было стерто из истории. «Я готов пойти на очень многое, Тион. Я готов вручить вам контрольный пакет акций Зиммертех, если вы действительно сможете мне помочь». «Кайл!» — охнула сидящая рядом с ним светловолосая девушка, но тот даже не обратил внимания на это. «Отчаявшийся человек. Это можно использовать». «Так что ты можешь мне предложить?» «Так вы мне поможете?» — оживился он. «Я этого не говорил. Несколько мыслей у меня есть, но сейчас я хочу услышать, что получу взамен». Разговор прервал внезапный звонок на телефон Самины, которая также присутствовала в комнате, но в этой беседе не участвовала. Тион смерил девушку сердитым взглядом, заставив ее смутиться. «Прошу прощения», — сказала она присутствующим и вышла из зала. Как только дверь закрылась, Зиммер продолжил. «Все, что будет угодно. Я хочу эту боевую машину». «Арбетаса? Нет, я не могу, он...» — замешкался Зиммер, но затем вздохнул и согласно кивнул. «Хорошо, если вы мне поможете». «Что? Нет!» — возмутилась Ферри. «Он наше детище! Мы не можем просто отдать его!» Девушка, кажется, готова была разрыдаться. «Разумеется, он должен быть в рабочем состоянии, а не в виде той груды металла, какой есть сейчас». Тион не обратил внимания на истерику девицы, продолжая гнуть свою линию. Стоило заговорить о роботе, как мужчина сразу стал мрачнее тучи. Похоже, что эта штука, собранная на основе Стража Света, была для него чем-то большим, чем просто дорогой игрушкой. Но Тиона это не волновало. В первую очередь, это грозная боевая машина, которая должна будет сделать домен еще сильнее. Но это было только начало. Тион продолжил называть условия, и каждое из них было по-настоящему грабительским. Деньги, ресурсы, оружие и оборудование. Он собирался получить все это. Кто-то назвал бы это неэтичным, но Тион воспринимал это так же, как грабеж деревень войсками во время марша. Это война, и приходится приносить жертвы, чтобы победить. Домену нужно стать сильнее, окрепнуть и сделать это в кратчайшие сроки. Враг может нанести удар в любой момент. Это лишь первые битвы из многих. Вот я дура, Сами не хотелось сгореть со стыда. Забыть, выключить звук на звонке во время таких важных переговоров — это было просто верхом непрофессионализма. Вряд ли Рунетта допустила бы такую ошибку. Сокрушенно вздохнув, Самина бросила хмурый взгляд на коммуникатор на своем запястье и включила повторный набор. Хотелось узнать, кто такой умный, решил ее побеспокоить. Тем более звонок шел на личный канал, а не рабочий. «Самина», — голос показался Фурии знакомым. «Да, кто это?» «Лейси Глоу. Мы раньше работали вместе, помнишь?» «Лейси». Самине пришлось напрячь память, чтобы вспомнить. Лейси была таким же следователем зеленого этажа, как и Самина в прошлом, и они даже вместе вели несколько дел. Последнее, правда, было больше года назад. «Ты должна мне пиво». «Я думала, ты забыла», — цокнула языком собеседница. «Такое я не забываю. Так что ты хотела?» «Слушай, тут такая странная ситуация. Мне тут вручили одну странную женщину, и я понятия не имею, что с ней делать. Знаю, как это звучит. Все свидетели говорят, что она фурия. Она отправила одного легиста в больницу, и в нее даже стреляли. И мне учить тебя, как обращаться с фуриями. Ты ведь в курсе, что я больше не работаю на зеленый этаж?» «В том-то и дело. Эта женщина не фурия. У нее отрицательный и показатель. Она не может касаться иного, но при этом нечеловечески сильна». «Ладно, это и впрямь странно», — согласилась Самина. «Но я все еще не могу понять, почему ты звонишь именно мне». «Потому что, по слухам, что ходит в отделе, ты теперь заделалась чуть ли не вторым лицом в домене власти. А женщина, о которой я тебе говорю, представилась вершительницей судеб». «Что-то знакомое. Дланью света», — напомнила бывшая коллега. «Да она сумасшедшая», — рассмеялась Самина. «На твоем месте я бы тоже рассмеялась, но когда я нахожусь рядом с ней, то чувствую что-то странное. Вряд ли смогу объяснить. Она словно подавляет тебя одним лишь своим присутствием. Есть в ней что-то. И да, я прекрасно понимаю, как это звучит, но в конце концов в мир вернулся владетель спустя 700 лет. Да и она говорит, что хочет найти Теона Альдрима». «Ты правда хочешь организовать встречу между владетелем и сумасшедшей, говорящей, что она длань света, Лейси?» Самина даже не попыталась скрыть сарказм. «Ох, ну ты же можешь сказать ему. Я пришлю ее фотографию. Вдруг он все-таки захочет с ней встретиться. Если он откажется, то ладно, я пойму. Но попытайся, хорошо? У меня острое чувство, что это важно. В этот раз пивом не отделаешься. Скотч, коньяк или бренди?» «Бренди. Договорились». На этом разговор завершился, но Самина еще некоторое время размышляла об услышанном. Это было очень странно, как ни посмотри. Вершительница судеб разыскивает владетеля. Больше похоже на глупый анекдот. Самина вернулась в конференц-зал, бросив на Теона виноватый взгляд. Участвовать в обсуждении ей не пришлось. Теон и сам неплохо вел беседу, хотя, по мнению Самины, все-таки переборщил с требованиями. Он чуть ли не разорить Зиммертех пытался, а ведь этот человек пришел им на помощь в трудной ситуации. В конце концов, Зиммер взял время, чтобы подумать, и удалился. Теон распорядился выделить ему одну из комнат. «Ты правда сможешь ему помочь?» — спросила Фурия, как только Зиммер покинул комнату. «Нет». «Но ты же сказал...» «Кригер может попробовать укрепить его кости, хотя с биологическими материалами он работает на порядок хуже, чем с металлом или камнем. Но это вряд ли решит проблему. Скорее, существенно замедлит болезни, но не более». «А то, что он говорил про свет? Ты же сделал что-то наподобие для Вестры, разве нет? Тогда я не поняла, но после его слов я не бог Самина. Не уверен, что даже старые боги способны остановить время для какого-то человека навсегда. Я остановил время Вестры лишь на несколько часов. Это предел моих сил». «Тогда к чему все эти требования? Ты даешь ему надежду на будущее, которое не можешь дать». «Разве я сказал, что вылечу его?» «Вроде нет», — задумалась она, вспоминая все сказанное Теоном. «Я сказал, что у меня есть несколько мыслей относительно того, что делать с этой ситуацией, и я не соврал. Кригер может попробовать изменить структуру его костей». «Этого мало, ты же понимаешь?» «Галатея. Что?» «Ему нужно найти Галатею». «Погоди, это та женщина, что могла забирать жизни и отдавать их другим?» Самина припомнила старые истории, попутно поставив зарубку себе в памяти, что нужно прочитать все, что есть по временам Теона и тем, кто его окружал. Теон кивнул. «Дарующая жизнь», — так ее прозвали. Но это лишь одна из граней ее дара. Возможно, она сможет излечить его своей силой или забрать болезнь и передать его другому. «Это правда возможно?» «Да, я слышал, что она такое проделывала со своими врагами. Находила самых больных и немощных людей и переносила их хвори на своих врагов, заставляя тех жить в мучении. Представь себе, каково это — проснуться утром с язвами по всему телу и невыносимыми болями. И эти болезни нельзя так просто убрать, они словно проклятие». «Но разве это не то, что сейчас с Зиммером? Болезнь, которая не уходит?» Тион улыбнулся краешками губ. «Вполне возможно, что так оно и есть. И это еще одна причина держать его поближе. Это ключ к поискам Галатеи». Самина смерила Тиона недоверчивым взглядом. Она не одобряла такой подход к людям и не собиралась скрывать этого. «Ты просто пытаешься его использовать, а он использовать меня. Такова жизнь. В конце концов, это он пришел ко мне, а не я к нему». Спорить Фурия не стала, решив, что лучше будет переключиться на другую тему. «Слушай, мне сейчас звонила бывшая коллега из зеленого этажа. Говорит, что к ним привезли женщину, называющую себя вершительницей судеб». «Леомару?» Самина ожидала, что Теона рассмеется или сухо улыбнется, как делал это обычно. Но его лицо при этом было предельно серьезным. «Да, кажется, так ее звали. Она даже фотографию прислала, вот». Самина перевела браслет в широкий режим, и над ее рукой появилось голографическое окно с изображением молодой светловолосой женщины. Теон мгновение всматривался в лицо длани, а затем, к удивлению Самины, дрогнул. Словно кто-то ткнул иголкой ему в спину. «Где она сейчас?» «Полагаю, в зеленом этаже, в изоляторе. Обычно туда доставляют Фурий». «Готовь машину. Мы едем туда. Немедленно». «Стой, ты же не шутишь? Ты всерьез думаешь, что она та, за кого себя выдает? Да быть не может». «Самина, машину!» — повторил Тион тоном, который не терпел пререканий. «Хорошо. Сейчас все будет».